Беседа 12. Учение старцев. На сей раз мы завершаем тему двух предыдущих бесед. Мы говорили о послушании, говорили о самоотвержении. Теперь надо сказать о своеволии, поскольку все эти три вопроса тесно взаимосвязаны. Считается, что в миру не достичь полного отвержения своей воли. Справедливо. Но учтем, что та мера отвержения своеволия, которая доступна в миру, она все же достаточно высока. Настолько, что может превысить ту, что иные достигают в пустыне. Если заповеди начать исполнять всерьез, в полноте, как то и требуется, то человек неизбежно окажется ограниченным в своеволии до нужной меры, до меры благоразумной. Оно и естественно, поскольку заповеди в высшей степени и разумны, и благи. Заповедь требует сделать то, чего сами мы не хотим. Это и есть ограничение и утеснение нашей воли. Нам приходится ее отсекать. А это и есть то, что требует от послушника старец. Поэтому строго следовать заповедям, живя в миру, означает быть в послушании у Христа. То есть жить не по своей, но уже по его воле. От Бога дается внешнее ограничение. Нам остается внутренняя свобода. Выбор за нами – жить с Богом по воле Его или жить в своеволии, но тогда без Него. При добросовестном исполнении заповедей место для своеволия практически не остается. Лишнего не поешь, лишнего не скажи, глаз не подними, правила не пропусти, лишнего шага не сделай, лишнего не подумай, ненужного не почувствуй и так далее. Где тут развернуться собственной воле? Если и получится, то очень немного. В то же время, сколько послушников, живя при старцах, от своеволия так и не избавились, и пустыня не помогла. Своеволие – это наша самость, а она есть у каждого, и в городе, и в пустыне. Весь вопрос в том, хочу ли я сам от нее избавиться. Здесь в этом «хочу-не хочу» и залог победы, и причина нашего поражения. Потому что насильно ни старец, ни Господь Бог избавлять от самости нас не станет. И еще одно необходимо учесть. Существует представление, довольно поверхностное, будто отречение от своеволи достижимо только в подвиге послушания. И что это привилегия в основном монашествующих, поскольку миряне не ведают настоящего послушания. Но это далеко не так, конечно. Есть очень важный аскетический принцип ради борьбы со своеволием использовать известный отеческий завет. «Принимай окружающих такими, каковы они есть». Звучит, как кажется, слишком просто. Но на деле этот принцип – мощный инструмент отсечения своей воли. И главное, одинаково действенный как для мирянина, так и для инока. Вдумаемся. Ведь воспринять другого таким, каков он есть, значит не обижаться, не раздражаться, не осуждать. И не только внешне не спорить, но главное – внутренне не противиться чужим немощам, недостаткам, чуждым воззрениям. Чтобы позволить ближнему быть самим собой, необходимо проигнорировать собственное желание видеть его таким, как мне хочется. Нужно не ожидать от него того, что мне угодно, что нравится мне, что кажется мне правильным и уместным. Приходится побороть тщеславие, которое возносит меня над всяким земнородным. Я уже не могу потребовать, чтобы люди жили и поступали согласно с моим собственным разумением. Я вынужден преодолеть свои неприязненные чувства и недовольство по отношению к ним. И вместо этого пробуждать в себе уважение к личной свободе каждого индивида. Приходится понуждать себя к духовным усилиям, чтобы смотреть на ближнего не заземленным душевным взором, не слепыми очами плоти, которые видя не видят, но прозревать в нем духом, сиянием образа Божьего. Все это требует достаточно радикального отказа от своей собственной воли. Это и оказывается подвигом послушания. Причем послушание всем, и равным, и низшим по положению, что гораздо сложнее исполнить, нежели послушание духовным авторитетам и должностным руководителям. А поскольку сложнее, постольку же и полезнее. Путь этот болезненный и мучительный, но потому и целебный. И что особенно важно, это метод универсальный для всех и всегда пригодный и в киновии, и во всяком мирском сообществе. Разумеется, речь идет о внутренней работе, о личном внутреннем делании. Что касается внешних взаимоотношений с людьми, то, конечно, нет нужды потворствовать всем их слабостям или неправым поступкам. Нужно умудряться при правильном внутреннем настрое внешне действовать в соответствии с ситуацией. Очевидно, что принцип принимать всех такими, каковы они есть, напрямую связан с первой указанной нами заповедью «Не осуждайте». Точно так же он отражает в себе другую Христову заповедь. «Вся уба елика аще хощете, да творят вам человецы, тако и вы творите им, себо есть закон и пророцы». Таким образом, здесь мы находим самую сердцевину евангельского делания. На этом пути возможно овладение великим искусством человеческих отношений, но не душевных, а во Христе. Самое же главное заключается в том, что опыт беспристрастного отношения к ближним напрямую служит обузданию и исцелению страстной части души, волевого и чувственного начала, что и есть ближайшая цель аскезы. Когда благодушная терпимость к проявлению ближних без раздражения и осуждения возводится в принцип, то это ведет к врачеванию страстных сил души, чувства и воли, а соответственно к возделыванию добродетелей кротости и смирения. Если держаться этого принципа последовательно и настойчиво, то он при содействии умного делания возводит ко все более высоким святым добродетелям, к тем дарам благодати, которые выражаются по мысли преподобного Исаака Сирина в любви и милости, когда человек любит любого грешника, ненавидя при этом его деяния. Тут подступы к той мере святости, о которой преподобный Исаак говорит: «Сердце милующее возгорается о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносит оно молитву, и о естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью. Заповеди, о которых мы говорим, направляют путь умного делателя к восхождению в миру духовного совершенства. Когда по слову преподобного Исаака всех людей видят святыми и добрыми, когда радуются чужому благу, когда сострадают грешащим и страждущим, когда никого не презирают и не осуждают, даже крайне худых по жизни своей. Если пытаться со всей серьезностью строить жизнь по евангельским заповедям, то человек обнаруживает, что начинает ходить пред Богом. Мы, конечно, всегда все пред Ним, но тут человек начинает это осознавать и чувствовать обостренно, и в толпе, и наедине. Он ощущает: Господь здесь, рядом, а сам человек как на ладони пред Ним и весь прозрачен. Оказавшись в таком состоянии, человек вместе с тем замечает, что предстоит постоянно пред очами собственной совести. Она ощутимо движет им. Он чувствует ее контроль и руководство. В результате он оказывается как бы в послушании у собственной совести. Послушание это вполне слепое, в самом положительном смысле, потому что не требуется никаких особых объяснений и рассуждений. Когда человек стоит пред Богом, стоит в виду собственной совести, то он просто понимает и чувствует: это нельзя, так неправильно, а вот это можно. В присутствии Божьем сразу становится очевидным, что именно недопустимо, а что неизбежно необходимо. Человек это просто знает и просто делает. В связи с этой темой о послушании совести, вот что рассказывают о старце Иосифе и Сихасте. Старец каждый день полагал начало и исправлял себя. Всю жизнь он не делал ничего иного, кроме как испытывал свою совесть, советовался с ней и оказывал ей послушание. Отсюда дерзновение в молитве, которым он так отличался. Таким образом, он мало-помалу совершенно избавился от страстей и достиг того, что совесть не обвиняла его больше ни в чем. Сам старец Иосиф так объясняет свой метод: «Я сижу и подвожу баланс каждого дня. Сижу и с молитвой испытываю себя и проверяю, что я сделал нехорошего, какая страсть еще сильна во мне, на что мне надо обратить внимание». Находиться в послушании у своей совести способен тот, кто имеет особое чувство послушливости. Это та способность, без которой не стать послушником, даже при святых старцах. Способность настолько ценная, что может сама по себе заменять старца. Вот что советует святитель Феофан Затворник в письме к будущему старцу Феодосию Карульскому, святогорцу. Он пишет: «Возьмитесь за сей труд, стоять вниманием пред Господом, и всякое дело делать пред очами Его, и как бы по мановению Его. Как навыкнете сему, тогда мало будете иметь нужды в указаниях со стороны, ибо внутри будете иметь указателя и верного, и неотступного». А вот наш век, преподобный Силуан Афонский, наставляя мирянина, пишет ему: «Если вы будете послушливы, то вам не понадобится старец, а сама Божия благодать будет вас научать всему. Когда же будет нужда неотложная в старце-наставнике, тогда будьте уверены, Господь пошлет вам его». В Писаниях старца Силуана читаем: «Послушливую душу любит Господь, а если любит, то чего бы ни попросила душа у Бога, даст ей». А вот что о силе послушливости говорит старец Иосиф Исихаст: «Если человек слушается, то даже тогда, когда ему повелели что-то неправильное, за одно только послушание это идет ему на пользу. Не имеет значения, кто старец. Какую пользу принесло Иуде то, что у него был Христос? Никакой». Послушливый, вслушиваясь в наставление своей совести, сможет пребывать под Божиим окормлением. Каждый миг возможно подводить баланс, проверять самого себя, все ли делаешь, на что ты способен, или лукавишь, потакаешь лени и слабости. Или опять вкрались помыслы: был бы старец, было бы легче, а сам я немощный, а решимости не хватает. Думаешь, будь рядом старец, он бы тебя заставлял подвязаться? Нет, не заставил бы. Они не заставляют. Выбор за нами. Хочешь подвига? Оставайся и слушайся. Не можешь? Не заставляем. Слушаться будешь? Спасайся. Не будешь? Уходи. Послушание – дело полностью добровольное. Если решимости не хватает, то старец сказал бы тебе то же самое, что говорил в таких случаях старец Иосиф: «Не слушаешься? Собирайся и убирайся». И прогнал бы тебя нерешительного. А скорее всего, такой нерешительный сам бы сбежал прежде этого, как оно и бывало у того же отца Иосифа. Посмотрим, что рассказывают его ближайшие ученики. Многие побывали у старца Иосифа и получили от него пользу, но почти все ушли. Бывали здесь люди образованные и высокопоставленные, но все, как только старец начинал их испытывать в печи послушания, уходили. Сразу уходили прочь, и говорить больше было не о чем. Никто не мог оставаться жить со старцем. Но и старец говорил: «Я хочу сделать монаха, а не вареный овощ». Если, придя к нему, ты не вычеркивал себя из жизни, послушником у старца Иосифа ты стать не мог. Поэтому община его так и не стала большой. Теперь вдумаемся. Сказано: если, придя к нему, ты не вычеркивал себя из жизни, послушником у старца Иосифа ты стать не мог. А что говорит нам Христос, наш небесный старец? Разве не буквально то же самое? «Если кто приходит ко мне и не возненавидит самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Точно того же по-евангельски требует старец Иосиф. И что он имеет? Сказано: почти все ушли. Никто не мог оставаться жить со старцем. А разве не то же самое слышим мы в евангельском повествовании? Многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Полезно вдуматься в такие параллели. И ведь слова какие: многие отошли от него. Что значит отойти от Христа? Значит, отойти от жизни вечной. Поэтому и говорит Симон Петр: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». В самом деле идти больше некуда, а главное, незачем. Когда сам Христос к нам пришел и будет с нами до скончания века. Все это вновь говорит о том, что отсутствием святых старцев не оправдаемся, потому что заповеди Христа не уступают старческому окормлению. И каждый из нас имеет право, а может быть правильнее сказать, долг имеет, прямо здесь и теперь решиться на то, чтобы избрать себе старцем Христа и предать себя Ему в полное послушание. Но не откладывая, пока не услышали, собирайся и убирайся. Только не надо ни к месту говорить, что Бог есть сама любовь. Разве прогонит, мол, от себя сам рекший грядущего ко мне не жену вон? Да, Бог всем существом своим любит всякого безумца, не желающего собственного спасения. Проблема не в его любви к нам, а в нашей к нему. Не он от себя гонит, сами уходят. Вспомним, многие отошли от него, многие уже не ходили с ним. Бог пострадал за нас больше, чем мы сами страдаем, но принудительно Он при себе не удерживает. Любовь не рабство. Мы говорим о том, что спасение невозможно откладывать. Опоздаем. Вспомним юродивых дев. Про них сказано: «Последи же, приидоша». Они после пришли, с опозданием. И услышали от Господа: «Не вем вас». Так что у Бога любви сполна, но нашего елея она не заменит. Послушаем теперь еще одного ученика, старца Иосифа Исихаста, схимонаха Иосифа Ватопецкого. Он изъясняет учение старца. «К стяжанию молитвы, — пишет он, — особенно при отсутствии опытного наставника, побуждают все добрые жизненные правила». Это как раз то, о чем мы говорим. Добрые жизненные правила – это заповеди. И при отсутствии старца они могут вести к стяжанию молитвы. Дальше он пишет: «Старец Иосиф Исихаст стремился к безмолвию, затворничеству, уединению. Однако он не приписывал им конечного плода молитвенного делания». Вот как, оказывается, такие условия, как уединение, затвор и безмолвие, даже для великого безмолвника нашего времени, это не главное. А что же тогда, если не пустыня, для пустынника главное? Читаем. Самую суть дела старец видел в личной встрече человека с Богом и постоянном пребывании с Ним. То есть прежде всего и превыше всего само богообщение, а не то, при каких внешних условиях оно достигается – в пустыне или среди людей. И вот слова самого старца Иосифа. «Человек, идущий к Богу посредством покорности и послушания Ему, Богу, достигает встречи с Ним и постоянного пребывания в Нем». Вот что интересно, не о затворе, не о пустыне речь, а о том, что богообщение, встреча с Богом и пребывание в Боге, достигается через послушание Богу, то есть заповедям Его. Именно об этом мы до сих пор и толковали, и именно эти мысли находим в учении старца Иосифа. Читаем. Подлинный христианин прежде всего основывается на заповеди Христовой. Он всеми силами устремляется душой и телом к практическому осуществлению заповеди. Если человек с великим смирением и страхом пребывает в этом подвиге, то он встречается с открывшимся ему Богом. Конец цитаты. В завершение вернемся к вопросу, с которого начался разговор на эту тему. К мифу о том, что сегодня время не то. К мифу, от которого плодятся иллюзии, заблуждения и спекуляции такого рода. Нет, мол, сегодня места настоящему духовному подвигу. Не дается якобы теперь та благодать молитвы, что прежде. Без старцев умной молитве не научиться. И тому подобное. Главная беда в той реакции, которую вызывают у нас такие идеи. Действительно, духовность в мире объективно деградирует. Внешние условия нашего бытия, как и внутреннее состояние человека, в самом деле ухудшились, осложнились. Но, казалось бы, раз это так, то надо еще ревностнее взяться за подвиг. Но нет, логика нашего современника иная. Вместо этого он падает духом и расслабляется, а в нынешних трудностях предпочитает видеть повод для оправдания своей теплохладности. Вот что по этому поводу замечает старец Ефрем Филофейский. «Все мы, конечно, читаем в Патериках, — пишет он, — о том, что было во время Она. Но если не видеть при этом, как святоотеческое предание исполняется на деле сегодня, то может наступить разочарование. Действительно, большинство из нас не видит перед собой живых примеров настоящего подвижничества на поприще умного делания. И разочаровывается. И начинаются сомнения. А доступен ли вообще в наш век путь к духовному совершенству? В результате, продолжает старец, нас постоянно волнуют вопросы. Разве возможно сегодня исполнение Евангелия? Разве возможно, чтобы Божие обетования исполнялись на современных людях? Но волнения эти напрасны, ведь Господь не оставляет нас в наших недоумениях. В ответ нам даются такие явления, как Силуан Афонский, Паисий Святогорец, Сафроний Эссекский, Иосиф Исихаст. Старец Иосиф, говорит отец Ефрем, конечно, является исключением. Но в том-то и дело, что так промысел Божий устраивает, чтобы в каждом поколении находились такие герои, дабы и мы смогли прочно стоять на своих ногах, имея перед собой такие примеры. И при этом они не вводят ничего нового. Они хранят то же самое предание церкви. Да, новшеств они не вводят. Это как раз и не требуется. Это удел модернистов. А промысел как раз на то нам указывает, что можно по-прежнему идти путем древним. И такие отцы, как старец Иосиф, идут тем же магистральным путем своих великих предков, чтобы и нам сегодня, здесь и сейчас, указать верное направление. «Сам Божий промысел устраивает, — пишет отец Ефрем, — чтобы появились такие исполины, такие герои, которые удостоверяют, что действительно и тогда, и теперь, и завтра наш Иисус тот же самый истинный». Как записал в своем дневнике преподобный Силуан Афонский, некоторые говорят, что это раньше когда-то было, а теперь все это устарело. но у Господа никогда ничто не умаляется, а только мы изменяемся, делаемся плохими и так теряем благодать. Но все же, что это значит? Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Ведь очевидно, что идет процесс общего снижения духовности в мире. Процесс закономерный, апокалиптический. Действительно, все более возрастают внешние препятствия к достижению христианского идеала. И по причине умножения беззакония во многих охладевает любовь. Падает уровень духовных способностей человека и оскудевает мера подвига. Как в этой связи воспринять идею постоянства Христова? Когда в нас и вокруг нас все изменяется, в каком же смысле Иисус для нас всегда тот же? Суть этого апостольского поучения в том, что несмотря на апостасийный процесс, евангельские идеалы остаются неизменными. Заповеди Христа не видоизменяются, не корректируются, не обновляются. Идеалы преподобия и обожения никак не снижаются и не умаляются. Цели остаются теми же и пребудут такими днесь и вовеки. Что меняется, так это степень нашего приближения к идеалу. Снижается реальная возможность воплощения идеала в его полноте. Но задача достичь идеала, она остается прежней, всегда. Жизнь не та, мы не те, а идеал, Христос, тот же. Бесспорно, степень максимального приближения к идеалу с каждой эпохой, с каждым поколением неуклонно идет на снижение. Подвижники древности, стремясь к этому идеалу, достигали вершин духовного совершенства. Сегодня христиане не способны достичь тех вершин, но если стремятся к тому же идеалу, то все же достигают, хотя и не совершенства, но святости. А если не святости, то спасения своей души. Если же кому-то представится, что ныне сам идеал уже не столь высок, то тем самым он умаляет высоту евангельских заповедей, снижает уровень требований к самому себе и к внутреннему подвигу. Такой человек не дотянет и до спасения, не то что до святости. В соответствии с нашими возможностями, современный подвижник, достигая преподобия, не будет иметь тех высочайших даров благодати, той меры прижизненного обожения, какими блистали святые в древности. Но этим не умаляется святость по переходе в вечность. Отеческое предание уверяет нас, что святые последних времен в очах Божиих будут не ниже первых святых. Что в действительности опускается, так это прижизненная грань возможного, но не сам идеал. Какова эта мера ныне? Та грань, за которой стяжается святость, то Бог весть. Но главное, что Господь лишнего ни с кого не спросит. Чем более нагнетается в мире апостасия и возрастают внешние препятствия ко спасению, тем на большую помощь Божию может рассчитывать человек. Тот человек, который устремлен к идеалу Христову. Для таковых помощь всегда остается соразмерной объективным условием. И тут заметим, что имеются еще условия субъективные, внутренние, свои у каждого индивида. Это личные наши возможности. Спасение предуготовано каждой душе, предуготовано крестной жертвой Христовой. А усвоение этого дара от каждого человека требует тех усилий, которые соотносимы с его устроением, с мерой его духовных талантов. Господь и здесь ни с кого не потребует лишнего. Он в точности знает, какова моя личная мера, максимальный уровень моих духовных способностей и возможностей. Знает потому, что это Он сам одному дал 5 таланта, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И вот в соответствии с этим Он спросит: если я получил 1 талант, Бог с меня прибытка за 2 никогда не спросит, но за 1 обязательно спросит. Я не буду виновен в том, что не стал Макарием Великим, но я буду виновен, если единственный талант свой зарою в землю. Что значит «виновен»? Это значит, что я не спасусь, не войду в небесное Царство Христово. Поэтому задачей остается, как и 1000 лет назад, как вчера и днесь, так останется и вовеки, достигать в христианском подвиге пределов своей собственной меры духа. И никоим образом эту планку самому себе не занижать. И ни в коем случае не пытаться себя обмануть, оправдываясь тем, что нет святых и нет старцев, что мы немощны, и что князь мира сего уже правит всем миром. Неизменная наша задача – это полная самоотдача. Но и другое важно. Нельзя завышать неразумно планку. Она это подстегивает гордыня и подбивает враг. Не будем спешить подражать святым, копируя внешнюю форму подвига. Наша мудрость и рассудительность будет явлена в том, что, совершая свой подвиг спасения, мы, как добрый и верный раб, отдадим Господину прибыток в полную меру своих талантов, не пытаясь эту меру ни лукаво занизить, ни безумно завысить.